Отпустив их на все четыре стороны, я отправился к месту встречи с группой Фреда. Карта дремучего леса, которая сохранилась в памяти Миланы со времен ее обучения в школе воителей, помогла мне выйти к большой горной пещере под вечер. Путь был не близкий, а я еще потратил столько времени на брюнетку. Все-таки красивая попаданцу досталась невеста. Правда, какая-то глупая. Кстати, котяра, где мой гарем? Ты говорил, что все истории с бояркой изобилуют доступными красавицами, которые так и вешаются на шею главгеру. А я наблюдаю уже второе произведение, и все мимо. Ни одного эротического эпизода. Че за дела? Ну, извини, шеф. Тебе, наверное, не повезло с героями. Может, дальше и будет что-то такое, но ты это уже не увидишь. Вот так всегда, сказал я и подошел к воителям, которые организовали временный привал возле входа в пещеру заблудших душ. Андрей, сидевший на циновке под присмотром помылы, был жив и здоров. Даже удивительно, как ему это удалось. Он махнул мне рукой, подзывая к себе, и я натянуто улыбнулся. Нужно было играть роль заботливой служанки до конца. «Ты в порядке, мой господин?» «Да, Милана, все отлично», — кивнул попаданец, жуя кусок жареного на углях мяса. «Поешь с нами, пока есть время. После ужина пойдем искать источник древнего мастера». Я присел рядом и взял с костра одну из веток с ароматно пахнущим шашлыком. Окорок свинорыла, приготовленный толстяком, пошел на ура. Минут через 20 рыжий Фред вскочил на ноги, опираясь на копье, и нетерпеливо воскликнул. «Все, ребята, пора идти. Артефакты древних ждать нас не будут». «Ага», усмехнулся я, «сотни лет ждали, а теперь не будут. Может, их давным-давно забрал кто-то другой. Ты же не один умеешь читать старинные манускрипты». «Вот и проверим», рассудительно сказал попаданец, ежась от холода. «Странно, только что было тепло, и вдруг из глубины пещеры донесся душераздирающий рев какого-то крупного зверя, от которого по коже прошел реальный мороз. Снежный Василиск», испуганно прошептала целительница, вооружаясь луком и стрелами. «Это хранитель гробницы мастера», добавил малыш Алан, вытаскивая из ножен меч. «Наверное, он почуял запах жареного мяса», прокомментировал Гога, убирая в браслет все свои поварские принадлежности вместе с остатками жареного шашлыка. «Тогда готовимся к битве», скомандовал рыжий и взглянул на меня. «Милана, ты с нами? Мы без тебя не справимся». с вами», ответил я, после чего взял под мышки Андрея и запрыгнул на скальный выступ, расположенный в 5 метрах над землей. «Постоишь тут, господин. Надеюсь, тварь тебя не достанет». Попаданец сказал что-то в ответ, но мне уже было не до него. В ускоренном режиме я стал прокачивать по энергетическим каналам магическую силу. Прикрыв глаза, добавил еще немного манны из окружающего пространства. Потом на всякий случай проверил, что служанке известно о местных василисках. Насколько я помнил земные мифы, им нельзя смотреть прямо в глаза, но в голове Миланы таких знаний не было. Хэррррр, вновь раздался ужасный рев, и из темноты пещеры выползло жуткое чудовище длиной не менее 7 метров. Это была некая помесь ползучего змея и крылатого дракона, покрытая голубовато-серебристой чешуей. Его голова с 3 рогами была больше 1 метра. Устремив взгляд огромных льдистых глаз на ближайшего противника, чудовище открыло зубастую пасть, и струя обжигающего холода понеслась к Фреду. Обычный человек в такой ситуации мгновенно превратился бы в замерзшую статую, но рыжий успел выставить вперед копье, и с его наконечника сорвался поток огня, превративший снежный вихрь в безвредный пар. Затем воители одновременно атаковали зверя со всех сторон. Помыла выпустила стрелу, которая в полете стала яркой молнией. Она попала в крыло Василиска и проделала в нем большую дыру. В тот же момент с другой стороны в чешуйчатый бок твари прилетели сразу 2 фаербола от Гоги и сноп огня от Алана. Получив несколько чувствительных ожогов от воителей, зверь издал оглушительный рев и заметался по открытой местности, стараясь достать морозным дыханием, хвостом и пастью то одного, то другого противника. Сначала казалось, что магические силы, вкупе с ловкостью и прыгучестью людей, позволит им самостоятельно справиться с чудовищной тварью. Но скорость бросков Василиска только нарастала. Уже через несколько минут Фред был отброшен ударом хвоста на пару десятков метров. Потом Алан получил серьезную рану от когтистого крыла, и целительнице пришлось бежать к нему на помощь. На ногах остался только Гога. Но в какой-то момент он перестал метать огненные шары и засмотрелся на опасного хищника. Зверь все-таки обладал гипнотическим взглядом, и поймал толстяка на этот крючок. Теперь лишь секунды отделяли парня от гибели. И тогда пришла моя очередь вступить в поединок с пещерным чудовищем. Сложив вместе две руки, я выпустил в него солнечный удар, забравший у меня 30% магической энергии. Но и результат получился впечатляющим. Протуберанец раскаленной плазмы пробил чешуйчатую броню Василиска и прожег тело до позвоночника. Мгновенно забыв о замершем толстяке, тварь взревела от боли и рванула в мою сторону. То ли хотела достать меня на скальном выступе, то ли укрыться от моих атак в пещере. Но я не дал ей такого шанса. Огненный поток дыхания дракона пришелся в голову зверя. Этот удар был слабее, но смог поразить опасные глаза. Василиск в шоке остановился, не зная, куда ползти дальше, и тогда я прыгнул прямо на его загривок. Мои ноги, усиленные магией, вбили чудовище в землю, а удар кинжалом в основание черепа поставил финальную точку в нашей битве. Длинный хвост зверя еще какое-то время рефлекторно свивался в кольца, пока не перестал дергаться. «Браво, шеф!» – похвалил меня Гей, спрыгнув с плеча на морду Василиска. «Ты, как всегда, в ударе». «Да ладно», – отмахнулся я. «Это все благодаря магической силе служанки». Увидев гибель зверя, воители радостно закричали, поздравляя друг друга с победой. Даже Фред, пришедший в себя, прихрамывая, выбрался из заросли и похлопал меня по плечу. «Я знал, что на твою помощь можно рассчитывать. Ох, что бы мы без тебя делали, Милана. А теперь давайте подлечим себя и зайдем, наконец, в пещеру». Пока воители напитывались свежей манной и лечили полученные травмы, я снял попаданца со скалы и вместе с ним направился вглубь горы. Где-то там, в дальнем конце лабиринта, находилась гробница древнего заклинателя. Чтобы не блуждать в темноте, я зажег на пальце небольшой огонек, которого было достаточно для освещения пути. Потом нас догнал Фред и остальные ребята. Эхо от громкого топота разнеслось по галереям пещеры, многократно отражаясь от каменных сводов и сталактитов. Пахло здесь неприятно, какой-то гнилью и сыростью. На полу иногда встречались остатки человеческих костей и покрытое ржавчиной оружие. Да, мы в самом деле были не первые, кто отправился на поиски сокровищ, но не зря это место называется пещерой заблудших душ. Наверное, и мы заблудились бы в многочисленных туннелях, поворотах и переходах, если бы не Андрей. Он первым заметил на стенах витиеватые письмена, похожие на обычные узоры, и каким-то образом смог их прочитать, чем сильно удивил воителей. Скорее всего, ему снова помогла система, выдав определенные знания в обмен на баллы. Ну, хоть какая-то польза от попаданца была. Благодаря надписям, которые являлись тайными подсказками, мы через несколько часов оказались в тупике. Перед нами находилась большая каменная дверь. «И что теперь?» – спросил я. «Как нам открыть проход в гробницу?» Рыжий Фред ударил в серый гранит наконечником копья, приложив магическую силу, но плита стояла намертво. Прожечь толстый камень или воздействовать на него каким-то иным способом не представлялось возможным. Тут был свой секрет, но какой? Андрей смахнул с поверхности камня пыльную паутину. Под ней тоже были непонятные узоры, похожие на арабскую вязь. «Есьерктерефт», медленно прочитал он, приложив ладонь к надписи. В тот же миг гранитная плита дрогнула и стала отползать в сторону. Внутри был свет, исходящий от стен огромной пещеры. По всему периметру располагались мраморные статуи людей, которые держали в руках какие-то загадочные предметы. В центре находился белый саркофаг, а рядом на высоком постаменте стояла золотая чаша диаметром в полметра. В нее монотонно падали капли воды, стекающие с одного единственного сталактита гигантских размеров. «Это источник озарения и магического прозрения», — радостно воскликнула Помыла, заходя в пещеру. «Подожди, это может быть опасно», — придержал ее Фред. «Если с тобой что-то случится, мы не сможем тебе помочь. Ты же у нас единственная целительница». «Действительно», — сказал я, подходя к чаше. «Эту воду надо проверять на самых слабых и наименее ценных членах общества. Ты намекаешь на меня?» — спросил попаданец, остановившись рядом. «На нас двоих. Ты бессильный, а я всего лишь прислуга. Если вода из источника окажется смертельной, и мы умрем, это будет небольшая потеря для остального мира. Но Помыла сможет нас подстраховать и вылечить в случае отравления». «Верно?» «Да, конечно», — ответила девушка и отошла в сторону. «Мы можем подождать». Остальные воители утвердительно кивнули. «Источника озарения в любом случае хватит на всех. Можно было не спешить и не жадничать». «Ну, давай, господин, отведаем магической водицы», — сказал я и помог Андрею приподнять тяжелую золотую чашу, чтобы легче было пить. Он сделал несколько глотков, после чего я последовал его примеру. На вкус вода была чистой, вкусной и освежающей. Неожиданно парень закрыл глаза, схватился руками за голову и со стоном повалился на пол. Я едва успел подхватить его, чтобы он не ударился затылком о камень. Андрея стало колбасить, как в тот раз, когда он выпил настойку кровавого зверобоя. Что с ним в эти минуты происходило и насколько это было опасно для здоровья, я мог только догадываться, а вскоре и сам почувствовал головокружение. Ноги подкосились, так что пришлось сесть на пол. Сначала я совершенно обессилел, мне стало ужасно холодно, а потом в энергетических узлах начали происходить какие-то радикальные изменения. Моя центральная чакра открылась, и в нее ворвался такой мощный поток манны, что вокруг служанки схлопнулся воздух. Затем вспыхнул ослепительный свет. Милана перешла на новый уровень магического развития. Она ощутила прилив неимоверной силы и одним рывком выбросила меня из своего тела. Я даже ойкнуть не успел. Пулей вылетев из головы девушки, я врезался в огромный сталактит, после чего потерял зрение и ориентацию в пространстве. Глава 21. Разборки в маленьком доме. Прислушавшись к окружающей тишине и собственным ощущениям, я понял, что действие боярки закончилось. Рядом кто-то дышал, а мои руки вновь привязаны к жесткой каталке. Все мышцы ныли от долгой неподвижности, а затылок и вовсе раскалывался. Хоть бы подушку под голову подложили, сволочи. Я приоткрыл глаза и быстро огляделся. Вокруг была все та же лаборатория, в которой из меня сделали подопытного кролика. Тело облеплено проводами, на голове знакомый обруч с электродами. На соседней кушетке полулежа дремал один из помощников профессорши. Сторожил меня, гаденыш. Стараясь не привлекать внимания парня, я позвал личного ассистента. «Гей, ты где?» «Привет, шеф». «Я тут», — незамедлительно ответил он, выползая из-под каталки. «Мы наконец-то вернулись в реальность. И сколько дней нас не было?» «По моим данным, примерно полтора дня, а точнее, 35 часов 50 минут. Это дольше, чем обычно бывает в таких случаях, но меньше, чем в прошлый раз. Я рад. А что у меня по статистике?» «Сил прибавилось?» Голубой кот на секунду замер, а потом восторженно запрыгнул на меня. «Ура! Получилось! Ты снова супер! Супер-пупер маг!» Он развернул табличку статистики. «Сила – 15700, выносливость – 11300, навыки – 9500, реакция – 6200, либидо – 4500, энергия – 3400. «Значит, вырвалось у меня вслух». Парень на кушетке мгновенно встрепенулся, вскочил на ноги и подошел ко мне. «Очухался, писатель. Наконец-то». Он проверил мои путы и подошел к входной двери. Нажал кнопку и сказал: «Госпожа, доброе утро». Наш пленник очнулся. «Хорошо», — ответил селектор сонным голосом профессорши. «Присматривай за ним, мы скоро будем». Я понял, что у меня осталось несколько минут на то, чтобы освободиться, а иначе процедура трансмодуляции повторится снова, и я опять потеряю все силы. Собравшись с духом, я напряг мышцы рук и попытался рывком порвать веревки. Однако, как и в первый раз, мне это не помогло. Узлы лишь затянулись до предела. Заметив мои потуги, лаборант с распухшим носом злорадно ухмыльнулся. «Можешь не дергаться, лошара. Эти веревки сделаны из синтетических волокон. Они способны выдержать на разрыв силу минимум 25 тысяч единиц. Так что расслабься». «Да пошел ты», — ответил я, с трудом шевеля пересохшим языком. «Лучше бы дал воды. Два дня нормально не пил из-за ваших гребаных экспериментов. А я, между прочим, всю ночь в туалет не ходил. Все тебя сторожил. Ссать хочу, не могу. Давай не дадим друг другу умереть», — он громко заржал. А я мысленно спросил: «Ну, гей, что скажешь, какой магической силой из моего арсенала лучше воспользоваться для освобождения от пут?» «Попробуй управление вещами», — предложил кот. «Телекинез, что ли?» «Вроде того». Я посмотрел на белую веревку, несколькими кольцами удерживающей локоть правой руки, и сосредоточил на ней свою волю. Узел дернулся вправо, влево и все. Больше я ничего с ним сделать не смог. Или он слишком сильно затянулся, или тут нужны были мои пальцы, а не глаза. «Веревку надо разрезать», — подал гей гениальную идею. «Чем?» «Взглядом», — саркастически поинтересовался я. «Если бы у меня был такой взгляд, я бы этого наглого хмыря уже давно на куски порезал». Помощник маски продолжал смеяться над собственной шуткой. Но, как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мое внимание привлекла недопитая бутылка вина с бояркой и пустой стакан, которые стояли на тумбе позади него. Не раздумывая больше ни секунды, я мысленно схватил бутылку, перевернул в воздухе и треснул по голове парня. Звук столкновения закаленного стекла с его крепкой черепушкой был звонким. Но, если бутылка выдержала удар, то человек не смог. Вскрикнув, лаборант закатил глаза и свалился на пол. Убивать его я пока не собирался, зато качественно вырубить удалось сразу. После этого я ударил бутылкой о стену, забрызгав ее паленым напитком и осыпав аппаратуру осколками. В воздухе осталось висеть лишь горлышко бутылки с двумя острыми стеклянными лезвиями. Такими можно было не только веревки разрезать, но и проткнуть любого противника. «Отлично, шеф!» — обрадовался кот. «Это то, что нам нужно. А то я не знаю, напарник. Слезай с меня, обзор закрываешь». Я приблизил к себе опасную вилку и аккуратно поддел один из витков прочной веревки возле затянутого узла. Затем потянул горлышко в сторону и почувствовал, как стекло впивается в кожу сквозь тонкую ткань рубашки. Действовать нужно было осторожно, чтобы не вскрыть себе вены. Мне потребовалось не меньше 5 минут, прежде чем основные путы на правой руке были срезаны, и я смог ее освободить. Потом взял непослушными пальцами стеклянную вилку и начал резать узел на левой руке. В это время за дверью послышались шаги, гулким эхом разносившиеся по всему подвалу. «Быстрее, шеф!» — крикнул Гей. «Они идут, не глухой!» «Сам слышу», — ответил я, хладнокровно разматывая последние кольца веревки и срывая с головы обруч. Через секунду дверь открылась, и на пороге появился второй помощник профессорши. Сама госпожа находилась за его спиной. Она по-прежнему была в маске. Увидев произошедшие в лаборатории перемены, парочка замерла от неожиданности. Это была картина Репина «Не ждали». Однако, парень с подбитым глазом быстро сориентировался в обстановке и выхватил из-под рубахи нейтрализатор. Я мог бы выставить привычную магическую защиту, но вместо этого метнул в противника горлышко бутылки. Стеклянные зубья вонзились в его бицепсы, рука рефлекторно дернулась вверх. Зеленый луч нейтрализатора ушел в потолок, а лаборант взвизгнул от боли. Я мог ему только посочувствовать. Обычно стекло пробивает живую плоть до костей, и от этого бывает больше всего крови. Перехватить оружие в другую руку он не успел. Я применил ледяную молнию, и парень сполз по дверному косяку на пол. Быстро сообразив, что дело пахнет керосином, профессорша метнулась к выходу из подвала. Я встал и на негнущихся ногах пошел за ней, хотя понимал, что не смогу перехватить ее так же, как она меня. Женщина оказалась шустрой и, несомненно, обладала хорошей физической формой. Когда я вышел из лаборатории, ее уже и след простыл. Только железная дверь хлопнула за спиной маски. Потом лязгнула задвижка. «Ну чё, котяра, пойдем на пролом», — предложил я. «Придется», — согласился Гей. «Других выходов отсюда все равно нет». Я немного размялся, восстанавливая кровообращение в мышцах обезвоженного организма. Вспомнил про туалет и зашел напиться холодной воды из-под крана. Присосавшись к нему на пару минут, я влил в себя пару литров живительной влаги, после чего ощутил все свои силы. Теперь даже моя походка изменилась. Она стала твердой и уверенной. Я подошел к двери подвала, надавил на железную ручку и дернул на себя. Хрясь, ручка осталась в моей ладони. Вот, так оно и бывает. У большой силы свои недостатки. Пришлось применить магию. Отойдя на пару шагов назад, я сконцентрировал в руках мощную энергию и один за другим бросил в дверь белые фаерболы. Первый плазменный шар расплавил только внешний слой металла, но уже второй проделал дыру в том месте, где была задвижка. Охладив раскаленное железо голубой молнией, я спокойно открыл дверь и вышел из подвала. Впереди была лестница, ведущая на верхние этажи. В доме царила тишина. Я решил воспользоваться техникой ментального сканирования, чтобы определить, есть ли поблизости живые существа. Почувствовать удалось лишь одного человека. Прятаться я не собирался, поэтому стал подниматься на второй этаж. С той силой, которая у меня сейчас имелась, я мог выступить против любого врага, и даже против сумасшедшей бабы, устроившей здесь свое гнездо. Остановившись перед деревянной дверью, я протянул руку, но вовремя вспомнил о плазмомете, имевшемся у маски. На ее месте я бы такую штуку точно использовал. Наверняка, я смог бы отразить его выстрел, но рисковать пока не стоило. К тому же, мне хотелось немного поиграть с тем, кто находился внутри. С помощью ассистента я порылся в своем магическом арсенале и сформировал рядом собственный фантом. Потом отошел в сторону и ударом ноги вынес дверь, которая была заперта. Обломки и щепки древесины влетели внутрь помещения. Через секунду оттуда вырвался крупный плазмоид, ударивший в грудь фантома. Моя копия тут же испарилась, выполнив свое предназначение. Профессорша говорила, что ее крутая пушка требует долгой перезарядки. Так что я теперь мог особо не спешить. Войдя в первую комнату, я сразу же увидел маску, которая держала в одной руке странную штуковину, похожую на жезл с круглым набалдашником на конце, а в другой – обычный нейтрализатор. Пока плазмомет гудел и заряжался энергией, женщина начала стрелять с левой руки. Она точно была правшой. Поэтому первый зеленый луч прошел мимо, а второй я легко отразил, поставив зеркальный блок. При этом я слегка сместил угол ответки, и луч скользнул по ногам профессорши. Она моментально упала, выронив нейтрализатор. Я же, в свою очередь, помог ей избавиться от главной пушки, набалдашник которой уже наливался желтым сиянием. Еще несколько секунд, и из него можно было стрелять. «Прикольная хрень», — сказал я в задумчивости и ткнул в одну из кнопок на верхней части длинной рукоятки. Гудение и свечение тут же исчезли. «Значит, я угадал, это выключатель или предохранитель. Нижняя кнопка, несомненно, являлась пуском плазмоида. Отдай мою вещь», — потребовала маска, пытаясь сесть. «Ты не имеешь права ее трогать». «Конечно имею», — усмехнулся я в ответ, «по праву сильного. Ты, да я тебя». Она задохнулась от возмущения и понимания своей беспомощности в нынешних условиях. «Мне кажется, ты специально сделала плазмомет в виде жезла. Давно мнишь себя императрицей. Вот только силенок не хватает взять власть в свои руки». «Понимаю, тебя это не касается. Ты вообще здесь посторонний человек. И поэтому ты решила меня использовать, как донора силы», — заключил я. «А потом, я бы отпустила тебя. Честное слово, мне стало смешно». «Чё, реально отпустила бы?» «Естественно», стараясь быть убедительной, ответила женщина, но глаза ее подвели, дернувшись в верхний правый угол. Потом быстро добавила: «Последний эксперимент позволил мне отследить все этапы твоего погружения в историю с бояркой, а также момент обретения тобой магических и физических сил. Так что теперь я смогу воспроизвести аналогичные условия для передачи новых умений и навыков в мою психоэнергетическую матрицу. Ты мне больше не нужен, можешь уходить, только оставь плазмомет». «Ага, сейчас», — разбежался. «Ты хочешь меня убить?» «Не знаю, пока не решил», — пожал я плечами. «Убить легче всего, но я не убийца. Мог бы тебя немного помучить, но я не садист. А еще мог бы просто трахнуть, но я не уверен, что у меня на тебя встанет, когда я увижу твое лицо. Сними маску, посмотрим, кто ты такая». Она отрицательно мотнула головой. «Никто, кроме моих приближенных, не должен видеть меня до тех пор, пока я не стану императрицей. А всех остальных, кто увидит мое лицо раньше, ждет страшная смерть». «Ладно, профессорша, хватит выеживаться. Снимай маску. Я знаю, что ты лысая». «Что?» — искренне возмутилась она, пытаясь испепелить меня взглядом. «Я не лысая». «Ну, значит, сильно волосатая», — продолжал я ее подначивать, как обезьяна. «Нет», — закричала она и одним движением сдернула с головы белую маску. «Вот, смотри, мерзавец». Передо мной предстала женщина с длинными и сине-черными волосами, которой на вид было не больше 35 лет, вполне себе симпатичная. Лишь крупный нос с горбинкой слегка портил ее внешность, на мой личный вкус. Но любой грузин точно сказал бы, что она красавица. «Ну, доволен, гад? Налюбовался моим уродством?» «Каким уродством?» — удивился я. «Каким, каким?» «Моим огромным носом». Она всхлипнула и зарыдала во весь голос, закрыв лицо руками. Мне сразу стало как-то неловко, и я даже хотел пожалеть профессоршу. Но, вспомнив, что пришлось из-за нее пережить, быстро передумал. Нечего было тут расслабляться и размякать душой. Маска похитила меня против моей воли. Значит, совершила преступление. А поскольку я теперь нахожусь на службе императора, да еще и в должности бойца невидимого фронта, женщину следовало передать в руки службы безопасности. «Все, хватит реветь», — жестко сказал я и подобрал с пола нейтрализатор. «Слезами горю не поможешь, а вам, бабам, вечно в себе что-то не нравится. То нос, то уши, то сиськи с жопой. Лучше скажи, где мой пиджак? Мне нужен УДАС. Он на первом этаже в холле». «А зачем тебе УДАС?» — испугалась женщина, мгновенно перестав реветь. «Ты сдашь меня админам? Надо же, какая ты догадливая». «Нет, только не это, прошу тебя», — неожиданно взмолилась она. «Не отдавай меня админам. Я их ненавижу. У меня есть деньги. много денег, я тебя просто озолочу. Да, я теперь, вроде, не бедный, мне на жизнь не так хватает, а месть, она ведь такая сладкая. Ну, тогда привяжи меня к кушетке и начни надо мной издеваться, как я издевалась над тобой, а еще лучше трахни меня, как хочешь и в любой позе, прямо здесь, на полу, я готова стать твоей рабыней, только не отдавай меня в лапы админов, ты думаешь, они тебя убьют за твои планы свергнуть императора, нет, хуже, они заставят меня служить императору и работать в его лабораториях, а я этого не хочу, значит, так и сделаю, ответил я и повернулся, чтобы спуститься вниз, осторожно, шеф, тут же предупредил меня кот, сидевший у выхода, на лестнице кто-то есть, я прислушался, включая магические способности, и очень быстро зафиксировал присутствие человека на площадке первого этажа, это мог быть помощник профессорши, которого я шарахнул по голове бутылкой, к этой минуте он, как раз, мог оклематься и выйти из подвала, чтобы спасти госпожу, а она, возможно, специально тянула время, надеясь на его помощь, что ж, придется их огорчить, стой, писатель, крикнула женщина, пытаясь меня задержать, давай еще поговорим, я расскажу тебе о своих планах, и, если захочешь, мы вместе их осуществим, ты не пожалеешь, обязательно поговорим, ответил я, выходя на лестницу, только в другой раз и в другом месте, у меня сейчас много дел, я шел по ступенькам громко, не таясь, чтобы парень внизу чувствовал себя спокойно и сильно не прятался. Когда же я оказался на последнем лестничном пролете, его нервы не выдержали. Он стал палить из нейтрализатора в мою сторону, укрывшись за шкафчиком прихожей. Три луча описали вокруг меня зеленоватую дугу, а четвертый хоть и попал в цель, но был привычным образом отражен обратно в самого стрелка. Правда, ответка прилетела не в парня, а в шкафчик. Мебель при этом никак не пострадала, и мне пришлось поджечь ее с помощью дыхания дракона. Длинная струя огня проделала большую дыру в стенке шкафчика и подожгла древесину. Это заставило противника выскочить на открытое место. Там я и достал его ледяной молнией, пущенной с левой руки. Второй разряд погасил разгорающийся огонь. Пожар мне тут был не нужен. Готов, чувак, констатировал Гей, осмотрев парализованного парня. Тогда ищи мой пиджак, сказал я, спускаясь в холл. Да, вот же он, шеф. Кот подбежал к кожаному дивану, на котором валялась разная одежда, в том числе и темно-синий пиджак. Я порылся в карманах и вытащил Лудос. Его почему-то никто не прихватизировал. Хотя, кому он тут нужен, если это гаджет, настроенный на конкретную личность? Открыв контакты, я обнаружил десяток сообщений от разных абонентов. Алекса, Эльвиры, Тоимы, Токанавы и даже Мэри Тар. Все интересовались, куда я пропал и почему не отвечаю. Отвечать всем мне и сейчас было некогда, но админу я написал. «Добрый день, Алекс, боец невидимого фронта вышел на тропу войны. Прием». Хотел сразу вызвать его с мадерами в особняк чокнутой профессорши, но вспомнил, что не знаю адрес. Пришлось выйти во двор и поискать табличку с названием улицы и номером дома. «У Юлии Вознесенской, 13», первым прочитал мой ассистент, заметив искомую надпись. «О, шеф, да мы в районе Мэри Сью». И что с того? Я огляделся по сторонам, и так понятно, что мы не в центральных районах города, судя по домам двухэтажной застройки, настоящий частный сектор, причем не бедный, а то, что наша маска может быть пришлой, не исключено, что она совсем недавно прибыла в империю из Розового Королевства, и это объясняет, почему она так стремится стать императрицей, скрывает свое лицо и боится попасть в руки админов. Ты ведь даже не узнал, как ее зовут, может, она секретный агент соседнего королевства, и приехала сюда специально, чтобы устроить в империи розовую революцию, может, как раз для этого ей понадобилась супермагическая сила, которой нет в королевстве, да ты, Гей, прям аналитик, одобрительно сказал я, зришь в корень, это одна из моих главных функций, спокойно ответил кот и широко улыбнулся, ладно, пошли искать стоянку, а с тайной шпионкой, или кто она там, пусть разбирается служба безопасности. Пока мы шагали по малолюдной улице, я сообщил Алексу, где пропадал 2 дня и куда следует прислать мадеров для ареста моих похитителей. Также рассказал о лаборатории в доме профессорши и о ее заветных мечтах. Что будет с этой дамочкой потом меня особо не волновало. Главное, я обезвредил преступников, которые мучили меня электричеством и жаждой, ибо нифиг. В ответном сообщении админ радостно похвалил меня за работу. Господин писатель, Благодарю вас за службу на благо империат. Обещаю вам хорошие премиальные в конце года. Вот, так всегда. Все в конце года, если доживешь. Чего еще ждать от придворных чиновников? Я закрыл диалоговое окно и вслед за голубым помощником вышел на транспортную стоянку. Сел в единственный имевшийся тут флайер и дал команду на взлет. Подниматься в воздух, после недавнего падения, я не боялся. Вряд ли меня снова будут сбивать, а сам летательный аппарат был вполне надежным средством передвижения. Как говорится, волков боятся, в лес не ходить. Решив поесть в ресторанчике Мэри, я написал ей короткое сообщение. «Привет, рыжая кошечка, скоро буду у тебя, готовь завтрак». После этого я поинтересовался у Эльвиры, как идет следствие по моему делу и спросил у паука, что ему нужно. Через минуту пришел ответ от детектива. 9:15 «Доброе утро, господин писатель. Рада, что с вами все в порядке. 9:16 «Следствие идет активно. Уже опросила всех работников ночного клуба. 9:16 «Почти все утверждают, что не видели ваш планшетник. 9:17 «Официант, обслуживавший ваш столик, сказал, что последний раз видел компьютер, когда приносил заказ на ужин. 9:17 «По моему запросу мадеры провели обыски в помещениях боярина и в квартирах основных подозреваемых. Пропавшую вещь найти не удалось. 9:18 «Сегодня начну опрашивать посетителей клуба, чьи имена были зафиксированы в удосе охранника. В первую очередь поеду к Диане, с которой вы были в тот вечер. 9:19 «Как мне удалось выяснить, эта подозрительная особа имеет не самую лучшую репутацию, но об этом позже». «Позже, так позже», — сказал я и закрыл диалог с частным детективом. Теперь нужно было узнать, что от меня понадобилось правой руке босса мафии. Аватарка Черного Паука мигала в центре белой паутины, информируя о том, что абонент в сети. Тойма Таканава прислал мне 3 сообщения, в которых требовал немедленно выйти на связь. Раньше таким же образом меня домогались только мои женщины, а тут мужик покоя не дает. Глава 22. И снова «Здрасти». Почесав затылок, я написал ответ. «Приветствую. Что вам нужно?» Тут же пришел встречный вопрос. 9:25 «Где ты пропадал, писатель? Нас интересует, удалось ли тебе устроиться на императорскую службу?» 9:26 «Я был немного занят, но найти работу при дворе успел еще пару дней назад. Буду охотиться на пиратов и других заграничных засланцев». 9:27 «Отлично, писатель. Мы ценим твою оперативность. Аванс от нашей организации ты получишь на личный счет в течение дня. Предупреждаю на будущее, сильно не пропадай. Ты можешь понадобиться нам в любой момент». 9:28 «Я постараюсь, господин Тойма, но не обещаю. Несмотря на то, что я согласился работать на клан, мне совсем не хотелось полностью ему подчиняться. Мне нужна была определенная доля свободы, и я специально демонстрировал свою независимость. Я до сих пор не знал, какую именно услугу может потребовать от меня кому-то херовато в будущем, но очень надеялся, что мне не придется выступать против императорской власти. В любом случае, пока мои интересы совпадали с желаниями местной мафии, мы могли так или иначе сотрудничать. А что будет дальше, посмотрим. Когда флайер опустился на бетонную площадку стоянки, я спрятал удосы вместе с котом выпрыгнул из кабины. Отсюда до ресторана в гостях у сказки было совсем близко. В этот ранний час заведение еще было закрыто. Во всяком случае, официально. Но раз уж Мэри меня искала, я был уверен, что она меня ждет. Входная дверь оказалась открыта, и я беспрепятственно зашел внутрь. В зале ресторанчика никого не было, но мой столик, который я отбил у тролля в честном бою, хозяйка уже сервировала. Осталось дождаться ее лично вместе с завтраком. Она вышла из кухни через несколько минут, одетая в привычный костюм кошки-девочки, но без ушастой маски. Увидев меня, широко и очень соблазнительно улыбнулась. «Привет, писатель. Ты как раз вовремя», — сказала девушка, выставляя на стол 3 блюда и стакан томатного сока. «Я приготовила тебе яичницу с беконом глаза дракона, салат с фуа-гра гуси-лебеди и хлеб-колобок. Спасибо, Мэри. Но мне этого будет маловато. Я бы сейчас и от слона не отказался. 2 дня ничего не ел». «Ага, ничего не ел, где-то пропадал, и про меня совсем забыл. А я тут по ночам такая одинокая и беззащитная». Она присела рядом и посмотрела на меня своими зелеными глазищами, как удав на кролика. «Ну, извини», — ответил я, уставившись в еду, чтобы не перевозбудиться от ее раздевающего взгляда. «Сначала, я думал, что ты сама мне напишешь, но ты скромно отмалчивалась. А потом у меня были серьезные проблемы. Меня били, похищали и грабили. Правда, не всегда удачно. Да, я заметила, что ты любишь нарываться на неприятности. Но если ты по-прежнему жив и здоров, то тебе в жизни везет. Девушка замолчала, и ее брови поползли вверх. А во, да ты теперь супер. Сила 17 500. Обалдеть, не встать, а твое либидо. ТСС. Протянул я, давясь гусиной печенью от сладострастного взгляда девушки. Только не сейчас, дай мне спокойно поесть. Лучше расскажи, как твои дела. Калентьев с Бальтазаром больше не появлялись, а то ведь троллю бан дали всего на одну неделю. Типа, он сам от меня пострадал. Хвала системе, его тут пока не было. А вот Калентьев заходил вчера похвастаться, как он отправил тебя в больницу. Я поэтому и стала волноваться. А, ерунда, это не он, а его фанат дал мне в ухо, когда я этого совсем не ждал. Но я ему даже слегка благодарен. Если бы не ударился головой о стену, то мог бы и не стать таким уникальным. А теперь любая боярка дает мне огромные силы. Мэри понимающе кивнула. Теперь ясно, как ты смог так быстро прокачаться. Тоже подсел на эту гадость? Не, еще не подсел. Вообще не чувствую к ней никакой тяги. А второй раз меня накачали наркотой добровольно-принудительно. Но я не жалею. Иначе ты могла бы меня уже не увидеть. Я рассказал ей о пропаже планшетника, посещении детективного агентства и о злоключениях в доме сумасшедшей профессорши. Хозяйка ресторана слушала меня с открытым ртом. Разумеется, о случайных связях с медсестрой и Дианой, а также о переговорах с боссом клана Бояра Неме говорить не стал. Эта информация была для нее лишней. Мало ли, насколько она ревнивая. Даже при том, что я ей ничего не обещал. Значит, ты в самом деле был на волоске от смерти, озабоченно сказала девушка, погладив мою руку. А я думала, ты шутишь. Ну, может, смерть в подвале мне реально не грозила, ответил я задумчиво, допивая сок. Но изнасиловать меня маска точно хотела, а я не дался. Глаза Мэри сузились. Она поджала губы и отвернулась. По ходу дела, ревность и мстительность ей были не чужды. Или мне это только кажется? Я взял девушку за руку, притянул к себе и посадил на колени. Потом чмокнул в шею и прошептал. Если бы она со мной это сделала, я закончил бы жизнь самоубийством. Терпеть не могу насилие. Дурак. Шутливо оттолкнула меня Мэри и тут же поцеловала в губы, прижавшись ко мне объемной грудью. Я скучала по тебе. Я тоже. Только не вздумай в меня влюбляться. Она полностью закрыла мой рот губами, чтобы я не сказал новую глупость. Ее дыхание стало глубже. Пальчики нырнули в брюки, попутно расстегивая ремень, и очень быстро отыскали нашего друга, который еще не успел прийти в боевую готовность. Схватив его всей пятерней, она нежно сдавила головку. Теперь сопротивляться было бесполезно. Да, я и не очень-то хотел, если честно. Мои руки тоже не бездействовали. Они расстегнули молнию на костюме кошки девочки до пушистого хвоста. И пока правая занималась ласками розовых сосков, левая скользнула внутрь кружевных трусиков в поисках самого укромного места. Пальцы легко миновали короткую растительность и нащупали нежный сочный бутон женской плоти. Девушка охнула, сжав моего одноглазого удава с такой силой, что я едва не кончил раньше времени. В это время удас начал уведомлять меня о приходе новых сообщений. Конечно, как же без них в такой момент? Я замер и только теперь сообразил, что мы сидим в зале открытого ресторана, куда в любой момент может кто-то войти. С другой стороны, это возбуждало меня еще больше. Ну, в самом деле, кому какое дело, чем мы тут занимаемся? Вон, голубой котяра лежит на столе и в ус не дует. Ему абсолютно все равно, каким образом люди удовлетворяют друг друга. «Не отвлекайся», — быстро сказала Мэри и снова впилась в меня губами. Я постарался сосредоточиться на прелюдии, хотя она тут была не особо нужна. Мы оба и так пылали страстью. Убедившись, что я полностью готов к исполнению ее сексуального желания, девушка не стала заморачиваться удобствами и начала стягивать с меня штаны прямо на стуле. Приспустив их до колен, она сама запрыгнула на меня и впустила удава в свою узкую пещеру. Там ему было очень хорошо, тепло и влажно. Лучшее место для того, чтобы оставить семена жизни. Гаджет в кармане снова запищал, но мне уже было не до него. Подождет. Поскольку я двигаться почти не мог, Мэри взяла инициативу в свои руки и принялась извиваться всем телом, упираясь ногами в пол. Она то ерзала на мне, то скакала, держась за мои плечи. И я вскоре начал переживать за устойчивость и надежность деревянного стула, на котором мы сидели. Однако он выдержал наше страстное соитие. Уже через несколько минут распаленная девушка выгнулась в пароксизме экстаза, издав протяжный горловой вскрик, словно я достал ее до самых гланд. После такой бурной расслабухи она уже не могла двигаться, и мне пришлось уложить ее на пустой столик, чтобы продолжить акт и довести себя до естественной разрядки. Сделать это удалось только спустя четверть часа, когда хозяйка ресторанчика дошла до множественного оргазма. Она была счастлива, а я, отдышавшись, задумался о сюрпризах моей физиологической силы. Чем выше у меня было либидо, тем чаще повторялась история с задержкой выстрела. Для девушек это был огромный плюс, а вот для моего собственного удовлетворения, даже не знаю. Прошлый сексуальный опыт меня вполне устраивал, а тут что-то новенькое. Когда мы немного пришли в себя, Мэри с игривой улыбкой вопросительно посмотрела мне в глаза, типа, может еще, но тут в очередной раз напомнила себе Удас. Я вытащил его из кармана и увидел несколько сообщений под аватаркой с портретом Эльвиры Лайф. 9:43, господин писатель, у меня для вас две новости, хорошая и не очень. 9:44, с какой начать? 9:50, ладно, начну с хорошей. Я нашла подозреваемую Диану в ее квартире по адресу У. Ника Перумова, Д. 6. Она была дома. 9:51, плохая новость заключается в том, что девушка сбежала от меня, как только я заикнулась о вас и вашем компьютере. 9:52, это говорит о том, что наша подозреваемая прямо или косвенно замешана в пропаже девайса. 9:53, в данный момент я веду преследование Дианы, еду за ней на машине. Если хотите, присоединяйтесь ко мне. 9:54, сейчас мы движемся по главной кольцевой в районе Топ-Плаза. Судя по всему, Диана направляется в сторону реки Финалки. Не исключено, что она хочет сесть на яхту и сбежать за границу. 10:11, господин писатель, вас еще ждать, или мне брать девушку самостоятельно? Минут через 5-10 она доберется до причала. Черт, вырвалось у меня, не успею. Что-то случилось? Спросила Мэри, становясь серьезной. Да, я опаздываю на арест подозреваемой по моему делу. Мне надо бежать. Хочу лично с ней поговорить. А как же я? А ты будешь считать часы и минуты до нашей новой встречи, ответил я. Поцеловал хозяйку ресторана и натянул штаны. Оставляю тебе на хранение плазмомет, но ты можешь его применить, если увидишь Бальтазара. Я выскочил из заведения и помчался к транспортной стоянке. Уже сидя в кабине флайера, отстучал на сенсорной клавиатуре ответ детективу. Извините за молчание, госпожа Эльвира, я скоро буду. Вы можете задержать Диану самостоятельно, я не возражаю. Дав команду автопилоту лететь к причалу в районе Мэрисью, я несколько раз потребовал увеличить скорость до максимального предела, но искусственный интеллект был непреклонен. «Прошу прощения, господин», — говорил он безразличным тоном. «Увеличение скорости флайера сверхограниченного уровня в черте городского воздушного пространства невозможно. Максимально допустимая скорость — 150 км в час. Расслабьтесь и сохраняйте спокойствие». Спорить с бездушной машиной было бесполезно. Оставалось только ругать разработчиков программного обеспечения. Впрочем, переживать особо не стоило. Эльвира сама говорила, что у нее есть хороший опыт по задержанию преступников. А большинство из них, наверняка, были крепкими мужиками. Не то, что маленькая и худощавая девица Диана. Уж, с ней-то справиться проще простого. «Ты что, шеф, за нее волнуешься?» — поинтересовался гей, вылизывая шерсть на лапе. «За кого?» — непонимающе уточнил я. «За Эльвиру, конечно. Она тебе понравилась? С чего ты взял? Я ее видел всего один раз и совсем не знаю. А как насчет любви с первого взгляда? Ты видел, какие волшебные у нее глаза? Эх, если бы я был живым человеком. Ты еще недавно мечтал стать живым котом, а теперь на женщин заглядываешься и на человека замахиваешься. Ну, ты даешь, котяра. Что же касается голубых глаз Эльвиры, то они, конечно, впечатляют. Но у Мэри Тар взгляд не менее возбуждающий. Нет, писатель, не отставал от меня гей, ты не путай божий дар с яичницей, а страсть с любовью. Насколько я понимаю в человеческой психологии и сексологии, к которым я имею доступ через систему, к Мэри ты испытываешь исключительно физическое влечение. А вот с Эльвирой все иначе. Между вами точно проскочила искра каких-то особых чувств, хотя ты сейчас этого не осознаешь. Тоже мне психолог выискался. Это вообще не твоего ума дело. Я рассмеялся и глянул в окно, в поисках причала. Мы приближались к реке, поэтому флайер начал плавно снижаться. Пока он делал круг над берегом, я быстро спросил детектива, где она находится, и что с Дианой. Ответ в Удасе появился через несколько секунд. Я на пристани 10, опоздала буквально на полминуты. Подозреваемая отплыла на яхте «Розовый фламинго», но ее можно догнать. Тогда я лечу за вами и в погоню. Я приказал автопилоту приблизиться к 10-й пристани и вскоре увидел молодую женщину в деловом костюме, который выгодно подчеркивал стройность ее фигуры. Это была Эльвира. Когда флайер завис в полуметре от детектива, она ловко забралась в открытый салон машины, едва не раздавив голубого кота. Ему пришлось перепрыгивать на заднее сиденье, откуда обзор был немного хуже. «Рад вас снова видеть», — сказал я, любуясь глазами женщины. «Ну, что, погнали, вон туда», — ответила она и указала рукой влево. «Видите там, вдалеке розовые паруса?» Я кивнул и дал автопилоту соответствующую команду. «Слушаюсь и повинуюсь, господин», — попытался пошутить искусственный интеллект, выводя летательный аппарат на заданный курс. За пределами городской черты он мог лететь гораздо быстрее, чем раньше. Поэтому теперь автопилот не стал артачиться и прибавил газа. «Помните, я писала вам, что подозреваемая имеет плохую репутацию», — сказала вдруг Эльвира, пока мы догоняли яхту. «Так вот, Диана, она же Диана-охотница, она же Диана-развратница, она же Диана-давалка, в свое время подрабатывала дешевой проституткой в борделе, а потом у нее неожиданно стали появляться крупные суммы денег, благодаря чему она смогла стать коммерсом. Но это не самое важное. За последние полгода она трижды попадала в круг подозреваемых, когда у разных авторов пропадали ноутбуки и даже один стационарный компьютер с книгами и недописанными черновиками. Но тогда ей удавалось выкручиваться из таких дел, из-за отсутствия улик ее причастности к пропажам. «Вот, значит, почему вы в нее так вцепились», — ответил я, — «и почему она от вас сбежала. Четвертый раз светиться по аналогичному делу ей было уже опасно, даже без улик. Да, мне кажется, в таких операциях она играла отвлекающую роль, начинала флиртовать и охмурять интересных авторов в то время, как ее сообщник или сообщники незаметно для других людей выносили компьютеры. И таких случаев могло быть много, но не все они получили огласку. В таком случае, Диану надо брать и допрашивать с пристрастием», — жестко произнес я, глядя на яхту с розовыми парусами. Судно, шедшее полным ходом, было небольшим, одномачтовым. С высоты нескольких десятков метров я разглядел на палубе 5 человек. Охотницы среди них не было, но она могла прятаться где-то внизу. Мы стали снижаться. Я откинул дверцу и громко спросил: «Эй, мужики, где девушка? Какая такая девушка?» Наигранно удивился один из морячков, оглядываясь по сторонам. «Ты чего, дядя, нас с кем-то попутал? Я вижу здесь только одну девушку», — добавил парень в разноцветной бандане и усмехнулся. «Она сидит рядом с тобой, очень красивая девушка, нам такие нравятся». Вся команда яхты весело заржала. Наглость моряков указывала на то, что договориться с ними по-хорошему будет нелегко. «Я частный детектив Элеонора Лайф», — не стала отмалчиваться женщина. «По законам империи вы должны принять меня на борт и содействовать в поисках подозреваемой девушки по имени Диана Охотница. Я видела, как она поднималась на вашу яхту. Мы никому ничего не должны», — крикнул в ответ самый старший по виду моряк в кожаном жилете. «Мы туристы, граждане другого государства, а наша яхта является собственностью Розового Королевства. Здесь ваши законы не действуют. Тогда нам придется взять вашу яхту на абордаж», — сказал я с угрозой в голосе. Команда снова рассмеялась, и в руках людей неожиданно появилось оружие, очень похожие на огнестрельные пистолеты. «Это пираты», — уверенно воскликнула Эльвира и вытащила из-под жакета нейтрализатор, который был в два раза меньше обычного. Не дожидаясь, когда моряки начнут стрелять, я приказал автопилоту садиться на палубу судна в районе кормы, где было больше свободного места. Пираты незамедлительно открыли огонь по флайеру, но лишь усугубили свое положение. Пули отскакивали от антигравитационного поля, которая окружала летательный аппарат в нижней полусфере. Одна из свинцовых маслин срикошетила так удачно, что попала в живот парня с банданой. Он вскрикнул, согнулся пополам и выронил собственное оружие. «Они чё, совсем идиоты?» — изумился я и метнул вниз парочку фаерболов. Поджигать яхту не входило в мои планы, только поджарить и разогнать ее команду. Поэтому огненные шары попали точно в цель. Ближайшему преступнику желтый фаербол ударил в грудь и поджег одежду, после чего тот заорал и свалился в реку. Другому расплавил пистолет вместе с пальцами. Вопя от боли, парень бегал по яхте и пытался стряхнуть с руки раскаленный металл, прилипший к коже, но у него это плохо получалось. Тем временем флайер опустился на деревянную палубу, и Эльвира метким выстрелом обезвредила четвертого пирата. Последний оказался умнее и поспешил на нижнюю палубу. Это был человек в кожаном жилете. Детектив бросилась за ним, на ходу стреляя в раненых преступников, чтобы они на время успокоились. «Эй, подожди меня!» — крикнул я в спину женщины, но она не остановилась. Пришлось бежать следом, накапливая в руках магические силы. В одной появился огненный шар, в другой — лед. Скатившись по лестнице вниз, я оказался в небольшом коридоре. Здесь уже никого не было, но впереди, за дверью кают-компании, слышались нервные голоса, два женских и один мужской. Потом грянул выстрел, и до меня донесся вскрик Эльвиры. Пнув дверь ногой, я ворвался внутрь и сразу же поставил энергетический блок. Две пули, выпущенные в меня старшим пиратом, срикошетили в стену. Зеркальное отражение в данном случае действовало по-другому, но защита все равно сработала эффективно. За эти секунды я смог оценить обстановку. Человек в кожаном жилете сидит на диване с пушкой в правой руке. Рожа у него злая и удивленная. Он прикрывается девушкой, очень похожей на Диану. Ее глаза закрыты, а неподвижное тело висит на левой руке преступника. У моих ног на полу лежит Эльвира. Живая или нет, непонятно. Рядом валяется нейтрализатор. «Ах, ты сука», — говорю я и бью пирата голубой молнией в голову. Если бы он успел приподнять Диану, ей от ледяного удара вряд ли стало бы хуже. Но я воспользовался растерянностью мужика и не промахнулся. Он откинулся на спинку дивана, выпустив из рук пистолет и девушку. Они с глухим стуком упали на пол, покрытый ковролином. Добить преступника фаерболом я мог в любой момент, но прежде нужно было осмотреть Эльвиру. Мне показалось, что она еще дышит. Я присел и стал расстегивать жакет, где виднелась дырка от пули. Но в этот момент раздался истошный крик виртуального помощника. «Шеф, сзади! Берегись!» Не вставая, я кувыркнулся в сторону. В коридоре загрохотала автоматная очередь, и над моей головой просвистели пули, раскрасив грудь старшего пирата кровавыми пятнами. Из опасения, что выстрелы могут задеть детектива, мне пришлось бросать фаербол наугад, не целясь в противника. В конце коридора раздался треск древесины. Я промазал. Преступник тут же ответил новой очередью, но и она прошла мимо. Однако следующая порция пуль могла лечь еще ниже, и тогда, твою мать, выругался я, выставляя защиту. Потом вскочил на ноги и увидел мужика в серой шляпе. С обалдевшим взглядом он продолжал в меня стрелять, пока не разрядилась вся обойма пистолета-пулемета. И как только затвор щелкнул, выбрасывая последнюю гильзу, я шарахнул его заморозкой. Пусть пока поживет. Глава 23. Следствие ведут писаки. Помимо Дианы мне нужен был еще хоть кто-то, целый и невредимый, для допроса. Судя по всему, этот преступник находился раньше в рубке управления. А когда основные события переместились на нижнюю палубу, он тоже решил поучаствовать в драке. Теперь крутой пират неподвижно лежал на полу в неудобной позе, глядя на меня немигающим взглядом. Внешность у него была примечательная. Лысая, как мой зад, башка и длинные, как у таракана, черные усища. Я погасил дыханием Василиска огонь на лестнице и вновь склонился над Эльвирой, уже не надеясь, что она жива. Но тут детектив открыла глаза, глубоко вздохнула и закашлялась. Заметив мои руки на своей пышной груди, она удивленно вскинула брови. «Что вы делаете? Не надо меня трогать, мне и так больно». «Ты ранена?» — ответил я озабоченно. «Тебя надо осмотреть». «Я не ранена», — улыбнулась она, отстраняя мои руки. «У меня хороший бронежилет. Выдерживает любые пули с 3 метров, но синяк на ребрах точно будет. То-то я думаю, как у тебя грудь смогла вырасти сразу на 2 размера». Молодая женщина слегка покраснела, смутившись. Потом быстро взяла себя в руки, привстала и огляделась. «Вы хорошо поработали, господин писатель. Сами обезвредили большинство преступников. Алекс будет доволен». Я встал и нахмурился. «А при чем тут он?» Женщина поморщилась, взяла свое оружие и поднялась на ноги. Потом медленно ответила: «Для вас это может прозвучать обидно, но вы отлично сыграли роль подсадной утки, а заодно прошли тест на профпригодность. У меня отвалилась челюсть. Ты хочешь сказать, что все это подстроено админом?» «Нет, конечно, не все», — улыбнулась Эльвира, присев в одно из кресел. Диана охотница и ее наниматели были не в курсе, что их собираются вывести на чистую воду. Варианты развития событий могли быть разными, но обстоятельства сложились так, как сложились. И ты не сдрейфил. Я отметил ее неожиданный переход на «ты» и немного расслабился. А можно узнать подробнее о моей роли в этой операции? Разумеется. Теперь у меня нет от тебя секретов, кроме личных. Женщина немного помолчала, глядя в пустоту, и продолжила. Алекс предложил тебе службу совершенно осознанно, понимая, что ты можешь быть полезен империи. Но сначала он решил использовать тебя в темную, чтобы убедиться в твоих качествах. От пограничников он узнал, что ты сейчас пишешь новую книгу с необычным названием, и через своих агентов слил эту информацию в разные районы Флудограда. Он ждал, когда на тебя клюнет рыбка, но ты стал интересен сразу нескольким акулам. Сначала тобой заинтересовался босс клана бояра Неме, с которым ты встречался в ночном клубе. Там же за тобой следил человек маски, которую ты благополучно обезвредил и сдал службе безопасности. Кстати, она оказалась шпионкой соседнего государства. Но, если эти акулы интересовались исключительно твоей магической силой, то другим нужны были новые книги, которых в этом мире раньше не существовало. В том же Боярине тебя срисовали пришлые туристы, они же пираты из анклава Флибуст. Как я теперь понимаю, Диана работала на них несколько месяцев, и ей без особого труда удалось отвлечь тебя на некоторое время, пока сообщники занимались твоим компьютером. Хотя для того, чтобы украсть книги, нужно не больше 5 минут. Между прочим, Мадир, проводивший обыск в клубе, все-таки нашел твой планшетник в туалете, за бачком унитаза. Пираты просто скопировали с него все книжные файлы и бросили за ненадобностью. Они опасались, что охранник может остановить и обыскать их на выходе. И в этом была главная ошибка преступников. Если бы они скопировали инфу на месте, не вынося комп из VIP-ложи, ты бы вообще ни о чем не узнал. Но, видимо, их спугнул официант, убиравший грязную посуду. Я задумчиво хмыкнул. То есть, у тебя не было реальных улик против охотницы и этих лжетуристов. Только одни догадки. Вот именно, кивнула Эльвира. Но, когда я узнала, что ты, провел ночь с этой девицей, у меня сразу возникли подозрения, что все это неспроста. И я не ошиблась, хотя сначала мне все равно пришлось заняться опросом работников клуба. Детектив я все-таки, или кто? А почему ты не сказала мне, что планшетник уже найден? Алекс запретил говорить. Я ведь не только пишу детективы и занимаюсь частным сыском. Мне, как и тебе, приходится сотрудничать с придворной властью. Когда ты рассказал админу службы безопасности о пропаже компьютера и попросил помощь с его поисками, он сразу поручил мне заняться этим делом, а заодно подсказал тебе мой адрес, чтобы мы познакомились. Он не хотел рассказывать о найденном планшетнике, поскольку думал, что ты сразу сядешь писать продолжение книги и сорвешь операцию по захвату преступников.